Рита смотрела на него с искренним сожалением. Ему даже показалось, что в ее глазах появилась жалость, и это взбесило. «Рит, можно ведь было обойтись без всей этой игры, или как?» «Послушай, в этой игре я всегда была на твоей стороне». «Что ты говоришь? Каким же образом?» «Я тебе все расскажу. Ты только верь мне. Хотя я понимаю, что это нелегко», — Рита вздохнула. «В Хофброе я появилась не случайно. Мне необходимо было завязать с тобой знакомство и понять, на чьей стороне ты играешь». «Это понятно, что не случайно. Скажи мне сначала, на чьей стороне ты играешь сейчас?» «В общем, я играю на стороне хороших парней. Я работаю в агентстве БНД. Тебе знакомо это название, надеюсь?» «Твою мать!» «Я хотел сказать, этого мне только не хватало». Антон покачал головой. «И как же мне везет в последнее время на спецслужбы?» «Итак, что сказано, то сказано», — вздохнула Рита. «Нам не давала покоя странная активность, которую развил некто Курт Шерхерн. Личность неординарная. В свое время он играл не последнюю роль при выполнении специальных миссий так называемого Института по изучению наследия предков». «Ага, чертов Институт ННРБ. Жил себе и не думал, что буду это название повторять по 10 раз на дню. ННРБ. Господин Шерхерн стал следить за семьей Мюллеров из Ландсхута. Интересовался историей Мюллера-старшего, сгинувшего во время войны где-то на Восточном фронте. И тут неожиданно появляешься ты. Нам поначалу показалось, что ты из русской разведки, но догадка не подтвердилась. Похож на шпиона. Если мы говорим о киностереотипах, ответ утвердительный. После мы предположили, что ты одиночка, что ты ищешь в частном порядке, ведь подозревать тебя в сговоре с Шерхерном у нас оснований не было. Связались с русскими коллегами. Мы с ними в последние годы активно сотрудничали по проблеме реституции. Ну и с этого момента стали с ними обмениваться информацией о ваших захватывающих приключениях, не теряя при этом из виду Курта Шерхерна. Когда его, по согласованию с нами, безнаказанно выпустили из России, я отправилась по его следу, потому что выяснилось, что его путь лежит в Чехию, в замок Клибенштайн. Во времена национал-социализма это была одна из тайных резиденций спецслужб, которую курировал рейхсфюрер СС. Шерхерн я там уже не застала, он поехал к себе домой в Мильштадт. А, теперь понимаю, зачем ты здесь. Но я-то тут при чем? Если наши с тобой отношения всего лишь часть твоей работы... Не торопись, пожалуйста. Все же вы, мужчины, бываете чрезвычайно нетерпеливы. И вот я здесь, в Мильштадте, в двух кварталах от места, где обосновался Шерхерн. Смотри, не упусти дедушку. Того и гляди, сбежит опять в Россию. Не сбежит. Лишь бы только был жив и здоров, он — последняя ниточка к разгадке большой тайны. Зашелестела листва над скамейкой. Некоторое время они сидели молча, игнорируя дождь. «Рита», — прервал, наконец, молчание Антон, — «и все-таки зачем я сюда приехал?» «А ты не понимаешь? Хотя, конечно, можешь не верить мне, тем более после того, что я тебе рассказала. Но обещаю, с этой минуты между нами не будет никаких недоговоренностей, никакой лжи. Если, конечно, между нами все еще что-то будет», — проворчал Антон, чувствуя, что она говорит правду. Рита придвинулась к нему, а Антон почти машинально накрыл ей голову капюшоном. «Промокнешь. Мне нет до этого дела. Я, ты знаешь, почувствовал уже тогда в аэропорту, будто мы с тобой знакомы 100 лет. Ты показалась мне очень близким и родным человеком. Не суди меня строго, мне действительно так показалось. Говорю вещи, которые сплошь и рядом звучат в любой мелодраме, но ведь других слов не придумано. Я наивный и глупый мальчишка, простой русский романтик, человек прошлого». Рита достала из кармана куртки пачку сигарет, закурила. Эта скамейка, осенний дождь и смешивающийся с озоном аромат табачного дыма отчего-то напомнили Антону его деревенское детство с бесконечными ночными посиделками. Стало легче дышать, будто вновь открылись миру, усыпленные жизненным опытом части сознания. «Антон», — прошептала Рита, — «я не совсем уверена в себе. Но ты меня послушай еще немного, а после уж сам решай, будет между нами что-то или нет». Рита достала из пачки вторую сигарету. «Дай мне тоже одну», — попросил Антон. «Вот, пожалуйста. Мне действительно поручили конкретное задание, связанное с тобой и твоим другом. Причем это был мой первый опыт подобного рода. Я ведь служу не в оперативном отделе. Впрочем, это уже действительно не важно. Скажу только, я сама напросилась. Изучение проблемы реституции, то есть возвращение культурных ценностей, связано с работой в архивах, в том числе в архивах ННРБ.